Навалис. Чудные крылья. Лишь спустится мрак ночной, я окошко отворю, и на Млечный Путь смотрю с ожиданием и мольбой, как дорога-то светла, чтобы дух взлететь к ней мог. Два чудесные крыла, ум с любовью дал нам Бог. Распахнувши широко, и помчусь я далеко, и сольет с природой вновь душу, разум и любовь.